«Вальтер Скотт есть писатель преимущественно объективный», – писала Анна Григорьевна. «То есть он рассказывает события с необыкновенным спокойствием, не высказывая своих чувств. Вследствие этого спокойствия описания его очень подробны и так наглядны, что легко их можем себе представить». Вышнеградский исправляет последнюю фразу. Что легко и совершенно ясно можем себе представить описываемые предметы. Анна Григорьевна часто называла себя девушкой 60-х годов, отмечала, что она принадлежала к либеральному поколению 60-х годов и отрицала многие старые обычаи, в том числе сватовство. Конечно, в полном смысле Анна Григорьевна шестидесятницей не была. От отца она унаследовала религиозность. В 1859 году чуть было не поступила в монастырь, когда отдыхала у своей родственницы в Пскове. А от матери – консерватизм, и в том и в другом сходилась, кстати, с Достоевским. Однако Анна Григорьевна не случайно считала себя девушкой 60-х. Во всем, что касалось женского равноправия, образования и материальной независимости, она горячо поддерживала представителей радикальной молодежи. Она сочувствовала и общему протесту своего поколения против условностей и светских предрассудков. Неизданная до сих пор часть дневника Анны Достоевской, содержащая воспоминания юности и расшифрованная 15 лет назад замечательной ленинградской стенографисткой Пошиманской, показывают, что той средой, где формировалась Неточка Сниткина, как шестидесятница, был дом ее двоюродных братьев-врачей. Именно здесь собиралась та самая студенческая молодежь, которая с беспримерной отвагой отказывалась подчиниться старым догмам и домостроевским канонам и проповедовала этику мыслящего пролетариата. Непреклонность и смелость, которая проявит впоследствии Анна Григорьевна, решившись на брак с Достоевским, характерна именно для молодого поколения тех лет. И решение Анны Григорьевны поступить на педагогические курсы, и выход замуж за человека старше ее на 25 лет, в недавнем прошлом государственного преступника, и ее жизнь-подвиг с Достоевским, и такая же жизнь-подвиг после его смерти, все это корнями уходит в 60-е годы. В то незабываемое время в истории России, когда молодежь училась бескомпромиссности у великих революционных демократов Чернышевского, Добролюбова, Писарева. К сожалению, Анне Григорьевне не удалось окончить педагогические курсы. В связи с тяжелой болезнью отца она вынуждена была целые дни проводить у его постели. Однако отец настоял, чтобы Анна Григорьевна хотя бы вечерами, когда он уже засыпает, посещала стенографические курсы. Эти бесплатные курсы русской стенографии организовал в Петербурге в начале 1866 года. Павел Матвеевич Ольхин, 1830-1915. Он окончил медико-хирургическую академию и, проработав несколько лет врачом, занялся литературным и переводческим трудом, выпустив ряд книг. С 1861 года он стал редактировать основанный им журнал «Вокруг света», а вечерами читал лекции на курсах стенографии. Преподавал он на этих курсах, посещаемых в основном девушками, созданную им наиболее совершенную для того времени систему русской стенографии. Ольхин был широко образованным человеком, страстно любил русскую литературу и особенно преклонялся перед талантом Достоевского, с которым познакомился еще во второй половине 40-х годов, в книжном магазине своего отца Ольхина, крупного петербургского книгопродавца. Павел Матвеевич очень тяжело переживал каторгу и ссылку Достоевского и был страшно рад, когда тот возобновил литературную деятельность.